Глава вторая. Столица. Перун. «Вставайте, господин барон, вас ожидают». «А что, всех под копирку штампует?» Я с подозрением посмотрел на мужчину, сверкающий по золотой ливрее, ввалившегося в дорого обставленный кабинет после предупредительного стука. «Что? Не понимаю, о чем вы, господин Исаев?» Недоумевающе протянул слуга. «И вот, прежде чем идти, я принес вам сменную одежду, так как боюсь, что ваша совсем пришла в негодность». «Думаешь?» Я поднялся с кресла, а ведь только 5 минут успел посидеть, прикрыв глаза. Посмотрел вниз и отметил, что от левой штанины действительно осталось одно название. Впрочем, конечность, покрытая коркой запекшейся крови и сажей, и так будто тканью была прикрыта. «Ладно, уговорил, давай сюда». Взяв у слуги аккуратно упакованную в прозрачный пакет одежду, увидел, что в нем находились черные брюки, темно-серая рубашка и простенький, без всякой вышивки, пиджак. А после посмотрел на мужчину. «Ванная комната за второй дверью», — ответил на незаданный вопрос тот и поспешно добавил. «Игорь Владиславович, при всем уважении, прошу вас не задерживаться. Это в ваших же интересах». «Понял, принял», — кивнул я, скрываясь в ванне. Скинув изрядно пострадавшую одежду, мельком взглянул на себя в зеркало и полез под душ. Выглядел, откровенно говоря, так себе. Синяки под красными от недосыпа глазами, исцарапанное лицо и изрядно схуднувшее тело фиолетово-желтушной расцветки. Эфирное лечение давало свои результаты, но пришлось с ним немного притормозить. Предстояла важная встреча, и как там все обернется, я был не готов сказать. С лейки брызнула вода, заставляя меня зажмуриться и вспомнить тот момент, когда мы пересекли границу зоны. Черт его знает, как можно описать то чувство, которое я испытал в ту секунду. Научился дышать полной грудью. Наконец осознал, что в мире не только черно-белые оттенки. Что-то близкое, но нет, все же не то. На какое-то мгновение мне даже показалось, что захоти я и смогу взлететь. Однако долго копаться в нахлынувших ощущениях у меня не вышло, так как Серегу, в отличие от меня, скрутило. Какую-то секунду назад он шагал рядом, а спустя мгновение уже валялся распластанный на холодном бетоне, не в силах подняться. Следовавшие за нами багги с ценным грузом тут же остановились, а пешие бойцы заняли оборону, предоставив мне возможность спокойно разобраться с произошедшим. Впрочем, что именно произошло, долго гадать не пришлось. Достаточно было посмотреть на призрака Сергея, который сейчас бился в конвульсиях, парализуя своего физического двойника. Призрак буквально вколачивал руки по локоть в почву, пытаясь уцепиться за твердую поверхность, и полз в сторону границы зоны и нормальной территории. Мелькнула мысль самому дотащить Кабанова туда, однако перед этим стоило проверить, не могу ли я повлиять как-то на происходящее. Если не получится, придется сворачивать операцию, а значит и упустить момент, так как вернуться в зону нам уже не дадут. Так что, положив руки на грудь барона, пустил по ним эфир, перекачивая его через физическое тело Кабанова в призрака. Тот задергался еще сильнее, а я при этом ощутил, как воздух вокруг меня сгустился и дышать стало обыкновенно. Прям как пару минут назад, до того, как мы пересекли границу. Однако, что бы ни происходило, мой эфир помог стабилизировать состояние Кабанова. Призрак перестал рябить, а молодой барон — дергаться. Подключившись по внутреннему интерфейсу к кожуре Сергея, убедился, что он приходит в норму. По крайней мере, датчики пульса и давления стали показывать значения в пределах нормы. «Подъем, лежебока!» — постучало по стеклу шлема Сергея, ставшего почти прозрачным. «А то сейчас твою даму сердца инфаркт хватит!» «Твою мать, приложила!» Тут же замешкался Кабанов, а после, открыв глаза, с подозрением посмотрел на меня. «Надеюсь, обошлось без искусственного дыхания?» «Ну, раз ругаться матом и бездарно шутить можешь, значит, в порядке». Поднявшись, протянул руку парню, помогая ему встать. «Объясни, что произошло?» «Да черт его знает, будто мешком, забитым пенопластом по голове стукнули. Вроде не больно, но из колеи выбивает. Да так что жить не хочется». «Знаешь, тебе бы поработать над описанием своих ощущений. Слов много, а ничего не понятно». Убедившись, что с парнем все в порядке, на секунду переключился на призрака и вдарил по нему очередной порцией эфира. Призрак, дернувшись, будто от хорошего электрического разряда, посмотрел в мою сторону, а потом почти полностью втянулся в Кабанова, заставив Сергея передернуть плечами. «Испугался, что ли? Я про призрака, а не товарища, если что». «Все, я в норме», — куда более твердым голосом произнес Сергей. «Надо двигаться, а то время уходит». Внезапно хлынувшая холодная вода заставила меня вздрогнуть, приходя в себя и выныривая из неприятных воспоминаний. «Твою ж матушку!» — проворчал я, выплевывая попавшую в рот воду. «Вечно его не хватает!» «Господин Исаев! Господин Исаев!» — раздался голос слуги из-за двери. «Прошу вас, поторопитесь, все уже собрались и ждут только вас». «Да иду я уже!» Перекрыв воду, потянулся за полотенцем и, тщательно обтершись, начал одеваться. Почти вся одежда оказалась впору, разве что пиджак немного в плечах жал. Кто-то явно переоценил степень моего истощения. Наконец, выбравшись из ванны, тут же последовал за засеменившим слугой. В отличие от имперской тюрьмы, здесь меня охрана не сопровождала, да и обстановка была куда приятнее. Богато украшенные коридоры и помещения, через которые мы стремительно проходили, буквально кричали о достатке владельца этого здания. А также о его любви к слугам женского пола. За короткую пробежку через здание я насчитал не меньше 30 девушек в довольно экстравагантных, да что там, даже скорее откровенных нарядах. Что ж, это даже хорошо. Всегда приятно, когда будущий компаньон неосмотрительно демонстрирует свои слабости. Тем временем, оторвавшийся вперед, на последних метрах слуга открыл двери в очередной зал и громогласно произнес: «Его благородие, господин барон Исаев Игорь Владиславович!» «Мое почтение, господа!» — произнес я, зайдя в огромный обеденный зал. «Надеюсь, не заставил вас слишком долго ждать?» «Не переживайте, Игорь Владиславович, мы здесь не только из-за вас», — ответил мне сидящий во главе стола мужчина средних лет с огненно-рыжими волосами, беспорядочно торчащими в разные стороны. Будто костер зажгли и забыли потушить. «Впрочем, раз вы соизволили добраться до нас, мы можем приступить к основной теме нашего собрания. Знаете, Владимир Романович, разговор с губернатором и его цепными псами вышел немного утомительным. Так что ваши претензии несколько необоснованы». Пройдя вдоль длинного стола, уселся на любезно отодвинутый служанкой стул. «Уж нам-то, Дон Ван Кау, можете не рассказывать!» Негромко проворчал, при этом не переставая располагающе улыбаться, грузный мужчина с таким простым и открытым лицом. «Который месяц довольно плотно с ним общаемся!» В отличие от хозяина дома, барона Балашова Владимира Романовича, этот мужчина выглядел куда опрятнее. Аккуратная стрижка и нарочито подчеркнутая легкая небритость давали понять, что этот тип из тех, кто предпочитает первым делом произвести приятное впечатление при встрече, а потом уже развивает успех, втираясь в доверие к собеседнику. «Ах, извините нашего дорогого Владимира, Игорь Владиславович, предыдущий разговор несколько выбил его из колеи, и он совсем забыл о приличиях», — все так же улыбаясь, произнес мужчина. «Меня зовут Богдан Савицкий, а сидящая по правую руку от меня леди Ида Рамос». Вставать и протягивать руку я не стал, лишь слегка кивнул, обозначив состоявшееся знакомство. Женщина со странным, по-детски юным лицом пристально посмотрела на меня, будто сканируя своими карими глазами. При этом ржавые веснушки, рассыпанные по ее смуглому лицу, пришли в движение и сменили цвет на золотой. Впрочем, долго наши гляделки не продлились. Моргнув, женщина отвела взгляд и едва заметно кивнула, видимо, подавая знак сидящим за столом людям. Я при этом ощутил, как мою голову едва заметно сдавило невидимым обручем. Судя по всему, разговор должен выйти предельно откровенным. Хотя это довольно предсказуемо. В принципе, всю эту троицу я и так знал. Не лично, конечно, но как-то трудно пропустить информацию о мятежных ариста, осмелившихся пойти против воли губернатора и наместника. И при этом, прошу заметить, оставшихся в живых. А значит, люди они непростые, раз умудрились так долго протянуть. «К Конечно, не хватало четвертого, самого главного счастливчика, графа Такео Накана. Но по имеющимся у меня сведениям, этот человек был тем еще параноиком, и людей, которые его видели с момента начала бунта, можно было пересчитать по пальцам одной руки опытного фрезеровщика. «Ну, раз мы теперь все знакомы, может, перейдем к делу?» Взяв в руку бокал, наполовину наполненный вином, повернулся я в сторону барона Балашова. «Ну, для начала мы хотели бы услышать вашу просьбу. Все-таки это ваш человек вышел на контакт с нами?» Ответил Балашов, бросая взгляд на Рамос. Я тут же ощутил, как обруч на голове стал туже. «Особых просьб не было на самом деле», — пожал я плечами, заставив присутствующих переглянуться между собой. «Да и искал контакты я не лично с вами, а с посредниками, через которых можно было бы вести дела с южанами, скупщиками. Знаете ли, продавать имперское имущество торговцам, обитающим на ее территории, сравни с суициду. Отправляться в зону, о которой знаете лишь по записям удачливых экспедиций, это не суицид», — добродушно рассмеялся Савицкий. «Хотя, учитывая, что вы вернулись одни, потеряв весь свой отряд, думаю, урок вами усвоен». При последних словах барона я поморщился, на мгновение вспомнив полоску крови, вытекшую из уголка губ Бекки. Обруч Рамос при этом стал куда ощутимее, а сама женщина вздрогнула, увидев картинку из моей головы. «Смерть ужасна в любых ее проявлениях, и хуже всего, когда она забирает молодых», — тихо произнес я, посмотрев на женщину, а после добавил куда громче. «Однако я бы попросил ковыряться в моей голове поаккуратнее. Неприятно, знаете ли». «Я постараюсь, но тут многое зависит от вас. Чем сильнее вы будете сопротивляться, тем больше мне придется прилагать усилий», — пытаясь скрыть удивление, произнесла баронесса. «Хм!» — кашлянул Балашов, привлекая к себе внимание и прерывая возникшую неловкую тишину. «Сами понимаете, Игорь Владиславович, без дополнительной проверки мы с вами общаться не стали бы. Так что обижаться не стоит. Если бы вы своей проверкой меня обидели, то уже об этом узнали бы», — пожал я плечами. «Однако, уважаемая баронесса, если я почувствую, что вы имели неосторожность полезть не туда, куда следует, жить вам, как и всем присутствующим здесь, останется недолго». «Мой дар работает немного по-другому, Игорь Владиславович, и за сохранность своих родовых секретов можете не переживать», — улыбнулась мне женщина с кукольным личиком. «По идее, вы его не должны были вообще ощутить, и тогда столь неловкого момента не возникло бы и вовсе». «Уж извините мою столь чувствительную натуру», — улыбнулся ей в ответ и посмотрел на Балашова. «В общем, как и говорил, особого стремления идти с вами на контакт у меня не имелось. Но, увы, обстоятельства были таковы, что иного выбора у меня теперь нет». «Ну да, поднять на уши всю имперскую СБ — это нужно было постараться», — закивал, словно болванчик, Савицкий. «Даже удивительно, что вы еще официально не в розыске. Перед казнью успел немного пообщаться с губернатором и задеть его за живое. Видимо, хочет расправиться со мной без лишнего шума». «Да, и очередная расправа над лендлордом не добавит ему уважения в глазах остальных», — прервал меня Савицкий. «Это понятно. Но все же ваш чудесный побег и полная тишина со стороны Ван Као и его людей выглядят подозрительно. Думаю, вы и сами это прекрасно понимаете». «Слушайте, господин барон, я здесь лишь из-за излишне инициативного подданного, почему-то решившего, что мой единственный шанс спастись — это укрыться на территории мятежников», — с легкой усталостью в голосе произнес я. «Но будем откровенны, ему навстречу вы пошли не из-за каких-то благородных побуждений. Вам от меня что-то определенно нужно, и давайте уже перейдем к делу, а то у меня и других проблем, требующих немедленного вмешательства, хватает. Если вы про осажденный лагерь вашего войска или пленниц, что сейчас находится в резиденции губернатора, то я лично даже не представляю, как вы планируете с этим разобраться без посторонней помощи», — ответил Савицкий, продолжая улыбаться. А я, глядя на него, вспомнил ту девицу с приклеенной улыбкой. Не дальние ли родственники они случаем? «Тогда переходите к делу. Мне даже интересно, что мне могут предложить мятежники, вынужденные отсиживаться за стенами. Сделав очередной глоток вина, поставил бокал на стол и по очереди посмотрел на каждого из троицы. И, честно говоря, у меня складывалось впечатление, что они не до конца уверены в необходимости данной беседы. Но и выбор у них не то чтобы был. «В общем, мы предлагаем присоединиться к нам», — произнес Савицкий. «А смысл?» — мотнул я головой. «Если я и присоединюсь, это будет лишь отсрочка от казни. Едва губернатор освободит лифт, сюда хлынут имперские войска, выжигая мятеж на корню. Да и лендлорды с удовольствием присоединятся к резне, чтобы доказать свою лояльность. Едва тяжелый ботинок первого пехотинца коснется почвы Перуна. И это при условии, что зона еще раньше не сожрет сию обитель, а вместе с ней всю территорию южан. На первый взгляд, наше предложение, может, и выглядит так себе, но это если не знать некоторые нюансы», — усмехнулся Балашов, тряхнув головой. «Например, то, что имперец имперцу рознь, и во многом лишь от нас будет зависеть то, кто именно спустится с орбитала. А вот тут, пожалуйста, поподробнее», — произнес я. «Всех нюансов я объяснить не могу уж, извините. Но если в общих чертах, если нам удастся убрать губернатора и часть его людей, то найдутся те, кто подхватит упавшее знамя и поведет за собой остальных». Балашов выбил барабанную дробь на столе. «И те, кого сейчас считают предателями, со временем станут героями». «Со временем?» — переспросил я, задумчиво поглядев на Савицкого. «Как-то звучит не очень». «Риск — дело порой опасное, зато прибыльное», — произнес Балашов. «В случае нашей победы клеймо предателей все равно какое-то время будет висеть на каждом из нас. По крайней мере, пока новый губернатор и наместник не найдут факты, обличающие предыдущих владетелей планеты. Но как только этот период пройдет, мы вернем свои титулы и получим награду». «Мы следили за вами, господин Исаев», — неожиданно подала голос куколка Рамос. «Тщательно отслеживая прибывающих в столицу лендлордов, выискивали подходящие кандидатуры. И именно у вас оказались все требуемые критерии». Веснушки на лице женщины вновь вспыхнули золотом. А я вновь ощутил давление обруча. «Вы молоды, но при этом ваши успехи поражают. Высадившись со столь малым количеством людей, вы не только сумели их всех сохранить, но и приумножили свои земли. И это придаст веса в глазах сомневающихся Ариста», — едва слышно говорила баронесса, с помощью дара отслеживая мои мысли. «Также ваш род, как всем известно, уже третье поколение в конфронтации с императорским домом. А значит, вам будет куда легче повести за собой всех недовольных». «Но и это будет не бунт против империи, как пытается подать происходящий губернатор. Напротив, как только все успокоится, мы сможем все провести так, будто это все произошло с его молчаливого согласия», — подключился Савицкий. «Да, риск огромный, но если все удастся, вы не только приобретете огромный вес среди местной аристократии, но и получите возможность наладить отношения с императором. Пусть и не сразу, и не напрямую, но, по крайней мере, у ваших внуков будет шанс приблизиться ко двору». «Хм, странно», — протянул я. «Вы действительно думаете, что я поверю во все эти сказочки? Ну, там, где вы рассказываете про то, что жили они долго и счастливо, вы ищете козла отпущения, на которого готовы свалить всю ответственность. Едва я стану на вашу сторону, всех моих людей тут же казнят». «Ваших людей, да, арестуют. Но так даже будет лучше. Мы сможем поднять такой информационный шум, что губернатор сам будет не рад. Людей же других родов губернатор не тронет. Конечно, если они сами не начнут оказывать сопротивление», — тут же возразил Савицкий. «А...» — открыл я рот. «А насчет пленниц можете не переживать. Едва вы дадите согласие, как мы обеспечим им побег. По крайней мере, Син, Андерсон и Морозовой. Их троих наши люди спокойно выведут из резиденции. А госпожа Ферита и госпожа Кэмпбелл, после того, как они официально объявят о выходе из вашего союза, губернатор ничего не сможет предъявить», — успокоила меня Ида Рамос. «Как видите, на каждый ваш вопрос у нас есть ответ. Да, повторюсь, риск огромный. но и награда соответственная», — уже с нажимом произнес Савицкий. «Так что, Игорь Владиславович, вам нужно будет решить, по какой дороге вы пойдете. А если я откажусь, убьете?» «Нет, просто проводим вас до границ района и дадим время уйти», — откинувшись на спинку кресла, произнес Савицкий. «Но, честно говоря, готов поставить все, что имею, на то, что за пределами нашей территории вы не протянете и 10 минут. Что-то мне подсказывает, что вам даже в зоне безопаснее будет». «Не стоит меня недооценивать», — посмотрел я в глаза барону и отчетливо увидел в них чувство удовлетворения, которое возникает у охотника, загнавшего зверя в ловушку. «Вы можете бахвалиться сколько угодно, Игорь Владиславович, но, честно говоря, я нисколько не понимаю вашего сопротивления», — сказал Балашов. «Даже сдайся вы губернатору сейчас, вас казнят при любом раскладе. Мало того, что вы вторглись туда, куда вход запрещен, так еще и устроили побег, убив при этом несколько охранников. А тут мы вам предлагаем решить кучу проблем, даже не шевеля пальцем. Не люблю получать что-то за просто так. Это обычно потом оборачивается крупными неприятностями», — ответил я. «Решение вам нужно сейчас или у меня есть время подумать?» «Думаю, до утра у вас время есть», — понимающе кивнул Савицкий. «Сможете немного отдохнуть и разложить все по полочкам. И уверен, вы поймете, что наше предложение самое лучшее из всего того, что у вас имеется». «Не уверен», — качнул я головой. «Тем не менее, я воспользуюсь вашим гостеприимством, а уже утром дам ответ. Сейчас же, если позволите, я бы хотел вернуться в свою комнату и поспать». «Да, конечно», — тут же закивал Балашов. «Я прикажу, чтобы ужин вам доставили в ваши апартаменты». «Благодарю». Отодвинув кресло, прежде чем это успела сделать подскочившая ко мне служанка, я слегка поклонился и направился к выходу, где меня уже поджидал слуга. «Его нужно убить! Как бы губернатор не послал его по нашей душе!» Едва закрылась дверь за молодым бароном, произнес Владимир Балашов. «Он что-то скрывает, и это очевидно. Его род достаточно стар, чтобы иметь тайны. Так что неудивительно, что он обучен противиться воздействиям на мозг», — ответил ему Савицкий. «Именно что обучен!» По темному кукольному лицу Иды пробежали волны. Похоже, именно так выражала свое недовольство женщина. «Конечно, удивительно, что он вообще почувствовал мой дар. Но что еще необычнее, так это то, что он довольно ловко жонглировал своими мыслями, не давая мне выцепить хоть что-то важное». «А значит, он готовился к нашей встрече», — произнес Владимир. «Чтобы готовиться к ней, нужно было предвидеть такую цепочку событий, которую почти невозможно просчитать», — покачал головой Савицкий. «И при этом он должен был пожертвовать своими товарищами, а это совершенно не соответствует психотипу Исаева». «А мы уверены, что все, кто вошел с ним в зону, погибли?» Владимир посмотрел на Иду. «По докладам имперской СБ из зоны, Исаев выбрался один, при этом в весьма плачевном состоянии», — ответил Савицкий. «А я в мыслях Исаева видела мертвую девушку на его руках. Судя по всему, это была Бекки Пратт», — добавила Ида. «К сожалению, глубже копнуть не вышло. Мысли Исаева во время разговора постоянно переключались. Нужна обстановка поспокойнее». «Ну, тогда, Ида, тебе нужно будет, как только молодой барон уснет, прийти к нему и просканировать все его воспоминания и эмоции», — попросил женщину Савицкий. «Боюсь, времени у нас не так много, и к утру мы должны быть полностью уверены в нем. Ну, или убить». «А если он спать не будет?» — с недовольным лицом произнесла куколка. Ида чертовски не любила проникать в сны людей. Уж слишком больная фантазия была порой у многих. А во снах они отрывались на полную катушку. «Ну так примени свои женские штучки. Ты-то наверняка знаешь, как заставить мужчину расслабиться и забыться, да, трижды вдовушка?» Ухмыльнулся Балашов. Женщина, подскочив с кресла, схватила со стола нож. Но едва в глазах барона зажглось пламя, как тут же с трудом сглотнула образовавшийся в горле ком. И, молча развернувшись, покинула зал. «Зря ты так с ней», — осуждающе произнес Савицкий. Нет ничего страшнее обиженной женщины. «Эта сука бесполезна!» — отмахнулся Балашов. «Не понимаю, зачем Накана вообще ее держит. Ей своим даром только на ярмарках простых людей развлекать. Лишний балласт на нашем тонущем корыте. Но ты прекрасно знаешь, что граф ничего просто так не делает. Ему не понравится, как ты обходишься с Рамос». Попытался образумить товарища мужчина, но, похоже, Балашов не воспринимал его слова всерьез. «Ладно, черт с ней. Выйдет у нее Исаева разболтать, хорошо. Нет? Тогда будем решать, что делать с бароном. А лично я за то, что его нужно убрать».